Бифур их Эрибор. Экзамен на мастерское звание – нечастое событие. Далеко не каждый гном имеет магические способности, достаточные для получения этого звания. Да и одного природного дара тут явно мало. Ибо что означает наличие способностей? Как и во всех других областях деятельности, они всего лишь позволяют осваивать знания и навыки нужной специальности быстрее, чем при их отсутствии. Гномы говорят, даже лошадку можно научить считать. Вопрос в том, сколько на это придется потратить времени и сил. Степень природного таланта – это коэффициент, показывающий, насколько тот или иной гном, необтесанная заготовка будущего мага, будет успешнее обучаться магии, чем его ровесники, не более. Но и способному нужно много трудиться. Магия – сложная штука. Мастер должен хорошо знать науку многих отнюдь непростых плетений и уметь их использовать. Магия Земли никогда и никому легко не дается. Она мощна и основательна. Боевое плетение размазывает противника по поверхности, словно упавшая скала, и отразить его очень сложно. Но настолько же магия стихии Земли и консервативна. Сколько потов сходит с начинающего мага-гнома, прежде чем у него появится шанс наладить общение с земной стихией. Вот и приходится тратить многие десятки лет на освоение возможностей собственной ауры, развитие энергетических потоков, на уговаривание Земли признать тебя и твое право беседовать с ней, на освоение уже открытых другими магами плетений и изобретения собственных. Последние еще должны получить признание среди действующих мастеров, иначе никто до защиты не допустит. Если маг Земли дорастает до испытаний на мастерское звание, то это событие и праздник не только для самого претендента, его родственников и учителя, но и для всех магов, мастеров гильдии. Потому и отношение к экзамену, как правило, соответствующее. Лучший полигон с большим числом мест для зрителей. Объявление о предстоящей защите на страницах главных газет магической направленности за несколько дней до проведения испытаний. Обязательное участие в действии гроссмейстеров гильдии магов, причем отнюдь не одного, а что называется, всего цвета чародеев, присутствующих на данный момент в столице. Часто бывает, что лучшие маги-гномы из других городов специально приезжают поприсутствовать на защите. К малому испытательному полигону потихоньку подтягивался народ. Предстоящая защита была уникальной. Одновременно сдача на третью магическую ступень – и сразу на два мастерских звания – в боевой и интеграционной магии. По сложившейся практике, подобное событие должно было проводиться на самом большом магическом полигоне столицы и собрать огромную толпу любопытных. Однако мелкие кучки стекавшихся к полигону гномов были мало похожи на многотысячную толпу, да и полигон, самый маленький и удаленный от города, ничем не напоминал огромную центральную арену. Обязательное объявление о защите не мелькало на передовицах ведущих магических газет, а было напечатано маленькими буковками в самом малотиражном магическом журнале. К тому же в номере, который вышел из печати за час до начала защиты. Да и само время начала экзамена, мягко говоря, не способствовало наплыву зрителей. Ну какой столичный житель встанет в 4-5 утра, чтобы к 6 успеть попасть на некое зрелище? Организаторы явно сделали очень много, чтобы мероприятие не стало достоянием широкой общественности. Гроссмейстер защитной боевой магии Бифур их Эрибор знал это наверняка. Такое изредка делалось, чтобы не нервировать экзаменационную комиссию и не портить репутацию ее членов. Если испытуемый откровенно слаб, и приходится его откровенно вытягивать за уши у всех на глазах, включая многочисленных коллег, то чем меньше зрителей будет у подобного постыдного зрелища, тем лучше. Пятно на репутации надолго останется. Впрочем, иногда такие усилия организаторы прикладывают не только по просьбе важных лиц, но и если на защите предстоит показывать секретные или полусекретные плетения, и есть опасения, что кто-то из зрителей может их разгадать и запомнить. Бифур ожидал увидеть что-то среднее между первым и вторым случаем. В то, что кто-либо может успешно сдать и на ступень, и на два мастерских звания сразу, он не верил. Даже к простому магическому экзамену нередко готовятся годами, разучивая и репетируя стандартные плетения, половина из которых годится только для демонстрации способности создавать сложные магоформы, и абсолютно бесполезно в реальной жизни. А тут два звания и высокая ступень. Да и, похоже, решение было принято всего в течение недели. Но, может, экзамен по одному какому-нибудь направлению претендент сдаст достаточно неплохо. А по всем другим наверняка можно ожидать завал защиты. И почему-то Бифру казалось, что последнее произойдет именно на испытаниях по боевухе, которые будет курировать лично он. Там ведь сдаются почти одни и те же стандартные приемы и плетения, хорошо знакомые зрителям. От вытягивания своего билета толку мало. Чтобы не вытянул, все равно нужно формировать очень сложную конструкцию и при этом ложиться в высокие нормативы по качеству результата и количеству времени, затраченного на его достижение. Ну и, разумеется, безобразно написанная исследовательская работа. За такой короткий срок даже писцы Архимага не успели бы подготовить качественный материал. Правда, при этом наверняка будет парочка новеньких, интересных и даже, возможно, гениальных плетений, если, конечно, Мандрит с Урархидом разрешили их показывать на защите. А ведь, несмотря на все меры, народ каким-то чудом пронюхал о защите. Вон, треть мест в зале уже заполнены. Бифур поморщился. Хорошо, хоть действительно сильных магов почти не видно, исключая комиссию, Васу, наставника испытуемого, и Лоткоуба. И как только пронюхал демонский прихвостень. С неприязнью подумал в его адрес Бифур. С Лоткоубом у него были давние терки. Амулетчик активно позиционирует себя как мастера сигнальных и защитных систем, возделывая поле, которое Бифур считал своей вотчиной. А если учесть еще его заносчивый характер и категорическое нежелание делить сферы влияния и о чем-то договариваться... Да, немало приятного за последние годы они сделали друг другу. Кстати, не так давно Бифур и другие боевые маги сарказмом обсуждали в гильдии проникновение воришки в дом амулетчика. Да уж, действительно, профессор защиты сетей и сигнальных устройств. Вор откровенно наплевал на эти устройства, добравшись до спальни амулетчика. А тот даже не проснулся. Увы, но сегодня, похоже, Лоткоуб сможет отыграться за насмешки. Но в основном на зрительских местах сидели молодые маги, ученики и их друзья. Видимо, многие узнали о событии от своих учителей и пригласили своих знакомых. Бифур надеялся, что испытуемый выступит не так плохо, чтобы это бросилось в глаза неопытному молодняку. Сам он позвал на испытание только двух своих лучших учеников, в надежде, что их цепкий взор сможет выловить какие-то интересные моменты из исследовательских плетений испытуемого, а разум позволит не трепаться о том, что защищающегося откровенно вытягивали. Тем не менее, даже в подобном скверном мероприятии есть свои приятные стороны. Архимаг и Мандрит явно желают, чтобы их протеже гладко и успешно защитился. Конечно, никто прямо ему ничего не приказывал, но намеки на ответную услугу были, если он с пониманием отнесется к ситуации. Тем более, что Бифур – доверенный помощник Архимага, а с Мандридом они вообще близкие друзья. Но защита наверняка будет проходить непросто, и на многое придется закрыть глаза. А значит, оказанная услуга явно выйдет за границы простой дружеской помощи. Видно, сильно приспичило Архимагу и начальнику разведки, если столь споро созвали высшую испытательную комиссию. Ту же Дитрию, единственного среди гномов гроссмейстера интеграционной магии, выдернули из отпуска и потребовали дать возможность претенденту защититься любой ценой. Так что и благодарность будет соответствующая. Интересно, откуда они взяли парня и зачем им понадобилось так быстро его продвигать? Бифур ничего не знал о Нике. Ниоткуда родом, нигде учился. Даже возраст претендента был неизвестен. Никаких сведений не указано в объявлении о защите. И на предварительном заседании приемной комиссии ничего не рассказали. Последнее, между прочим, прямое нарушение правил гильдии. Мутят что-то Архимаг и Мандрит. Явно скрывают прошлое будущего мастера. А вот и сам претендент. Подумал Бифур, заметив выходящего на арену полигона человека. Внешность у админа явно не бандитская. Скорее всего, Руархит нашел его через Васу, среди исключенных из человеческих или межрасовых гильдий за запрещенные магические эксперименты. Последняя мысль разбередила старую рану экзаменатора. А ведь сколько талантливых ребят в самых разных магических гильдиях и академиях загубили под этой формулировкой. Отнюдь не потому, что они действительно ставили какие-то страшные или запретные опыты. Просто результаты их магических исследований при их должном распространении могли нанести серьезный урон бизнесу влиятельных высших магов, продающих старые модели плетений. Сам Бифур просто чудом избежал подобной участи. Правда, с ним это произошло уже в относительно зрелом возрасте. Став мастером боевой магии, Бифур начал продвигать свои новые защитные разработки. И это очень не понравилось многим весьма небедным магам, сидящим на подряде у армии. Сначала хотели купить его молчание, а после отказа устроили серьезную подставу. Если бы не вмешавшийся мандрит, то нести бы Бифуру крест изгнанника. Ведь между гильдиями существует негласный сговор не принимать отщепенцев друг от друга, а также исключать своих членов в случае, если информация об их официальном исключении из какого-либо магического сообщества выплывет наружу. Если бы не эти правила, то изгнание не было бы столь страшной карой для талантливых и амбициозных чародеев. Ведь вся магическая общественность полностью контролируется официальными сообществами. Даже какую-нибудь самую завалящую книжку по магии крайне сложно приобрести, если не имеешь поддержки одного из них, не говоря уж о том, чтобы зайти в какую-нибудь магическую библиотеку. И опубликовать ничего не сможешь. Все газеты и журналы также издаются под эгидой сообществ. И никто никогда не примет от изгнанника даже простого объявления, не говоря уж о какой-нибудь статье, сколь бы интересная и полезная информация в ней не содержалась. А может и хорошо, что есть подобные правила, ведь встречаются порой маги, которые абсолютно наплевательски относятся к окружающим, считая их обслугой, персоналом низшего сорта. Случилось ведь с десяток лет назад, что какой-то человек, фанатик боевой магии, без зазрения совести стер с лица Лунгрии целую деревню со всеми жителями. Очень ему хотелось посмотреть, какие последствия окажет магический удар на стоявшие на опушке посреди леса деревянные дома сельчан. Увы, они оказались непрочными. Мгновенно сгорели со всеми жителями и домашней живностью. Разумеется, когда об этом узнали другие маги, то поганца тут же выгнали за пределы цивилизованного сообщества. И с тех пор он, когда-то обещавший стать гроссмейстером боевой магии, зарабатывал себе крохи на жизнь где-то на подхвате у лесных разбойников. Не до разрушительных опытов и развития своих способностей ему теперь. Кушать хочется. Правда, поговаривают, что не так давно его уничтожил какой-то маг-человек на границе гномьего государства, не пожелавший стать очередной добычей бандитов. Респект ему огромный, если это действительно так. А что касается отступника, то сколько бы он мог еще натворить, если бы имел возможность продавать свои плетения, заниматься магией, посещать библиотеки, официально проводить эксперименты, а не был бы вынужден тратить все силы и умения на поиски возможностей выживания. А ведь если бы не сговор между магическими сообществами, то гильдиям приходилось бы против подобных отщепенцев использовать куда менее гуманные методы вроде казни и заключения под стражу. Для него, может, и в самый раз было бы, но каково самим магам становиться палачами собрата? Это ведь не дуэль, а казнь. Да и подобный случай – исключение. Гораздо чаще изгнанию подвергаются маги, вступившие в обычный конфликт интересов с какими-нибудь важными персонами. Бывает, конфликт однажды перестает быть актуальным, или стороны договариваются. В этом случае изгнанника можно официально реабилитировать. Последнее, правда, случается редко, но прецеденты известны. Ситуация порой меняется, и разработки бывшего отщепенца становятся актуальны. В сообществах долгожителей-чародеев не любят необратимых решений и поступков. Впрочем, если дело только в том, что отщепенец поссорился с кем-то влиятельным в собственном сообществе, то другая гильдия магов вполне может его неофициально реабилитировать и принять в собственные ряды, дав возможность заниматься исследованиями и использовать его разработки. Так сказать, перекупить чародея. Здесь главное, чтобы происхождение изгнанника осталось тайной, и изгнавшее сообщество не могло официально потребовать его повторного отлучения. Обычно перекупка проводится по схеме с использованием фиктивного учителя и последующей сдачей на нормальную ступень. Почти половина магов-людей в гномии гильдии как раз и относились к этой категории. О том, что они бывшие изгнанники, большинство догадывались или даже знали, Однако прямых доказательств этого никто не предъявлял. Точнее, последнее тоже случалось, и таких чужаков приходилось исключать. Только вот сразу после этого, в предъявившем подобное требование сообществе, почему-то случайно всплывала информация про изгнанническое прошлое многих работающих там гномих магов. «Похоже, Ник – пташка именно такого полета», – размышлял Бифур. «По всей видимости, его разработки, или он лично, очень нужны Руару, либо Мандриду. Наверное, слухи о проблемах разведки имеют под собой веское основание. Интересно, почему его так топорно остепеняют? Когда быстро готовят к высокой должности, по законодательству требующей наличия титулов и ступеней, все-таки дают больше времени на подготовку. Кандидата с месяц вводят в курс дела, параллельно он готовится к экзаменам. Здесь же, похоже, все решили за 1-2 недели. Наиболее правдоподобный вариант – Ника готовят к событию. К какому событию – и ежу понятно. К переговорам, которые будут проводиться во время бала. Скорее всего, перекупили вместе с Ником не только его личные разработки, но и парочку секретных людских плетений по боевой и интеграционной магии, которыми будут хвастаться перед послами, представляя как разработку гномих магов в соавторстве с Ником. Так, а куда делся наш испытуемый? Вроде бы уже все собрались. Скоро должны начинать. Подумал Бифур, взглянув на арену. Увлекшись своими размышлениями, он не заметил, как Ник куда-то отошел. Оглядевшись, заметил человека и усмехнулся. Ага, вот он стоит у первого ряда вместе с Васой и какой-то симпатичной магичкой. Похоже, архимаг успел привязать его к гильдии не только деньгами и званиями. Теперь остается прикинуть, насколько мне придется краснеть, вытягивая его. Подумал экзаменатор и с мрачной решимостью прищурил глаза, включая магическое зрение. Так, энергетический парень очень силен, по этому пункту перспективы отличные, а вот магической защиты практически нет. Что неудивительно, перед экзаменами ее обычно снимают, чтобы не мешало. Хотя стоп, чувствуется, что-то на нем все же есть. Ник тем временем подошел к трибуне, на которой размещалась приемная комиссия, и официально поприветствовал экзаменаторов. Удачный момент, чтобы внимательно рассмотреть его ауру. Да, чутье гроссмейстера защитной боевой магии просто так не обманешь. В ауре можно разглядеть, если хорошо присмотреться, рой каких-то очень мелких, почти невидимых маленьких искорок. Защита? Да и течение энергетического слоя ментального тела явно далеки от природных. Брови Бифура слегка поползли вверх. Такого он еще нигде не видел. Хотя общался с боевыми магами всех гильдий. Парень-то действительно непрост. Может и удивит чем-то действительно интересным и новым. Надоело уже 2 столетия подряд смотреть на все эти так называемые инновационные, а на деле лишь слегка улучшенные модификации одних и тех же стандартных защитных плетений. Ладно. С энергетическими слоями вроде все ясно. Бифур полностью перевел зрение в аурный режим и еле удержался от того, чтобы громко и витиевато выругаться вслух. По параметрам ауры, качественно указывающим на истинный, а не биологический возраст, Нику даже 50 лет не исполнилось. Разумеется, Мандрит говорил, что Ник очень искусный маг, несмотря на молодые годы. Однако такая подстава. Бифур рассчитывал увидеть мага не моложе 100-150 лет от роду. Конечно, встречались уникумы, мастера тех или иных направлений магии, в основном не боевой, моложе 50 лет. Однако дважды мастер, да еще с высокой ступенью. Бифур про подобных магов даже не слышал, легенды и летописи тысячелетней давности не в счет. И как такое возможно? В голове не укладывается. Похоже, Ника придется не только тащить, а просто-таки левитировать за уши. Прощай, репутация неподкупного наставника. Сбоку послышался напряженный вздох его интеграционной соседки. Дитрия. Чего хочет женщина от жизни? Многого. Спросите об этом молодую, начинающую жить девушку, и услышите про шикарные платья, изящные драгоценности, комфортный дом, путешествия по красивым местам, званные вечера и балы, встречи с интересными людьми. Она будет говорить долго, не останавливаясь. Примечательно, что знаменитый принц на белом коне будет упомянут, если о нем, конечно, вспомнят, только где-нибудь ближе к концу монолога. И, разумеется, поглядев на вас внимательно, она не забудет сказать, что должна состояться в жизни, получить прекрасную профессию, сделать какую-нибудь карьеру. Но вот о счастье вообще, скорее всего, ничего не будет сказано. Какие юные глупышки. Спросите старушку, сидящую в парке на скамеечке, в чем смысл жизни женщины. И вы почти всегда услышите один ответ. Конечно же, любовь. Нет в жизни женщины ничего главнее. Так и не устроены природой, что без атмосферы любви, окружающей ее, женщина всегда чувствует себя неполноценной. Так заповедано создателем, что девочка с юных лет получает уроки любви в своей семье через отношения отца и матери между собой и их отношению к ней. Когда она взрослеет, то выбирают спутники юношу, с которым проведет будущую жизнь, и становится любимой женщиной любимого мужа, устроительницей и хранительницей дома и очага. В атмосфере любви у них появляются любимые детки. Великое счастье материнства. Постепенно дети растут и начинают сами заботиться о родителях. Появляются внуки и новые заботы и радости. Со временем приходит пора уходить навсегда, оставляя светлый мир будущим поколениям. И придется задуматься над тем, правильно ли ты провела жизнь, счастлива ли была. И если отвечаешь на этот вопрос, окруженная любящей семьей, детьми, внуками, правнуками, то ответ однозначен. А если нет, тогда ответ тоже однозначен. И абсолютно неважно при этом, была ли у тебя в жизни успешная карьера, сколько ты посетила стран, балов, со сколькими интересными людьми познакомилась, сколько было любовников. Если на закате дней нет рядом с тобой трепетно смотрящих в глаза родственников, нет той самой атмосферы любви в доме, то это и есть самый страшный приговор всем остальным достижениям. И уже ничего не изменишь. Время и судьба неумолимы. Казалось бы, простая истина. Но юные девушки об этом не задумываются. Куда там? Ведь окружающий мир так прекрасен, и в жизни столько соблазнов. Да и семьи не всегда бывают счастливыми. Порой родители своими скандалами и невниманием к детям формируют у последних спокойное отвращение к семейной жизни. И девушки активно принимаются строить карьеру, стремясь состояться в мужском мире. Борются с мужчинами за первенство, доказывая, что женщина может справиться с теми или иными ситуациями, не хуже представителей сильного пола. Вместе надежного спутника жизни, любящего и любимого, предпочитают мимолетных любовников, удовлетворяющих сексуальные потребности. А когда спохватываются и осознают, что действительно важно в жизни, часто бывает уже слишком поздно. Ведь крепкая, полноценная семья строится с юности обязательными усилиями обоих супругов. А если добилась успеха в карьере, но нет любящей семьи? Остаются суррогаты, любовники, молоденькие альфонсы-приманки и абсолютно стервозный характер в нагрузку. Последнее неудивительно, ведь мир так и обидел женщину, лишив ее истинного счастья. Кто-то же должен заплатить за это. Дитрия Ихбальдара никогда не знала, что такое настоящее женское счастье. Сирота, родившаяся в далекой провинции, она оказалась лишена любви и поддержки родителей, а потому была вынуждена с юных лет торить дорогу в жизни собственными усилиями. Ей приходилось быть попрошайкой, служанкой в таверне, содержанкой одного купца. На какое-то время она даже прибилась к разбойничьей шайке и всегда держала кулаки наготове. С детства всеми обиженная сиротка научилась давать отпор любым домогательствам и посягательствам. Изрядно помыкавшись тогда, она сделала для себя однозначный вывод. Жизнь – штука жестокая, и хорошее место в ней нужно выгрызать зубами и отстаивать кулаками. Если хочешь жить хорошо, столкни кого-нибудь с насиженного места, займи его и не давай столкнуть себя. Окружающие прежде всего уважают уверенность в себе, твердость и силу. Добейся, чтобы с тобой никто не желал связываться, и все будет в порядке. И мужчины всегда уступят дорогу сильной женщине. Если же она будет слабенькой, слезливой простушкой, то соблазнят, поиграются всласть и выбросят, когда надоест. Нет, мужчин всегда нужно окорачивать, никому нельзя давать спуску, тогда и уважать по-настоящему будут. Женщина в мужском мире должна вести себя еще жестче, чем мужчины. Нужно быть настоящей стервой. Только тогда получится чего-то достичь и закрепиться на соответствующем уровне. Достигла и закрепилась, но... Эх, если бы кто знал, как одиноко и пусто живется гроссмейстеру интеграционной магии Дитрии Ихбальдары. Когда пришло время выбирать направление своей будущей магической деятельности, Дитрия, тогда еще ученица, недолго раздумывала. Ведь что является главной предпосылкой успешности того или иного мага? Он и его знания должны быть всегда нужны окружающим. Тогда и деньги будут, и успех, и титулы. А какие, собственно, направления существуют в магическом искусстве? Маги-целители не подвержены воздействию времени, умеют приостанавливать его неумолимый ход и не дать обратить себя в прах. Конечно, полностью это пока ни у кого не получилось, но неплохие достижения все же имеются. Не меньше 1000 лет жизни, если посчастливится за это время не умереть от несчастного случая, нападения врагов или руки наемного убийцы. Здорово. Долгая жизнь – всегда красивое молодое тело. Но целительская наука не теоретическая. Чтобы уметь лечить и развивать себя, нужно научиться лечить других. А какое лечение без любви? Настоящий целитель должен обожать каждого пациента, заставляя таким отношением его самого бороться за жизнь и помогать магу. Именно тогда лечение бывает по-настоящему успешным. Пациента, который решил покинуть этот мир, не спасет даже гроссмейстер целительной магии. А как любить всех окружающих молодой девушке, которой все с детства помыкали и которую постоянно шпыняли? Боевые маги стремятся всегда быть готовыми отразить натиск неожиданно выпрыгнувшего из-за поворота врага. Они защитники себя, своих близких, страны, которой служат. И врагам умеют отомстить. Напавшего необходимо уничтожить на месте, либо всыпать ему так, чтобы надолго запомнил и в следующий раз серьезно подумал, прежде чем затевать бучу. Такие вот настоящие мужские игры. А женщине зачем встревать в подобные глупости? Астрал – это для тех, кто обожает быть в курсе чужих секретов. А сколько возможностей для интриг у мастера астрала? И враг на астральщика неожиданно не сможет напасть, ибо тот будет знать о претензиях заранее и успеет или обойти врага стороной, или хотя бы принять должные меры. Но как же противно копаться в чужом дерьме. Стоило дорастать из служанки таверны до магички, чтобы становиться ассенизатором магической клоаки. Ментал? Здорово. Любого врага или соперника можно легко сделать другом. И полезно всегда будешь. Важных персон, готовых хорошо заплатить умеющему покопаться в чужих головах, больше, чем достаточно. Но сама работа... Такое же копание в дерьме, как и у астральщиков. Скрыт. Всю жизнь уклоняться от врагов, друзей и самой жизни. Зачем тогда вообще было лезть наверх? Сидела бы себе в провинции, стала бы женой какого-нибудь богатенького старичка. Помогла бы ему свести счеты с жизнью. Нет. Если уж добиваться положения, то оно должно быть признано всеми и приносить весомые дивиденды. Да еще для последних 3 направлений нужны специальные способности. Зачатки, конечно, есть почти у каждого мага, но сколько дополнительной работы требуется? Ауру так просто не разовьешь. Долгие 10 лет специальных тренировок предшествуют так называемому настоящему обучению. И столько времени сидеть на птичьих правах? Какой-нибудь полуученицей-поберушкой? Ну уж нет. Этот этап своей жизни Дитрия оставила за бортом еще в провинции. В столице нужно проявить себя поскорее. И направление магии следует выбирать так, чтобы можно было быстро вырасти и заработать то положение в обществе, которого она, вне всяких сомнений, заслуживает. Создавать амулеты – полезное и очень интересное занятие. Умная мага-дубинка защитит от врагов. Мага-плащ-невидимка скроет, когда нужно, от чужих взоров. Умная мага-клизма – это для особо приставучих особ другого пола. Денежки за артефакты, опять же – причем клиентами являются не только маги и их ученики, а вообще все жители Лунгрии. Неудивительно, что хорошие амулетчики всегда живут весьма небедно. Но торчать целый день в лаборатории, корпя над каким-нибудь артефактом, и так каждый день из года в год. Фу, как скучно. Но есть одно направление, которое объединяет все остальные. Это интеграционная магия. Интеграторы нужны всем и везде. Требуется хорошенько обустроить садик, чтобы вода вовремя поливала растения, чтобы чужаку, залезшему своровать яблочек, хорошенько настучали по попке. Зови интегратора. Хочешь, чтобы уличное освещение правильно работало? Зови интегратора. Необходимо, чтобы сигнальная сеть инициировала постановку защитного купола? Опять же, зови интегратора. Мастера интеграционной магии востребованы всеми. И магами, и начальством, и обычными гражданами. Надо же дома синхронизировать разные магические штучки. Вот он, путь к высокому положению при абсолютной независимости. Потом были годы учебы. Сначала нужно еще найти учителя. Кто же за просто так бедную сиротку без связи к себе возьмет? Пришлось изрядно пообивать пороги и даже вспомнить на какое-то время ремесло служанки. Но, к счастью, способности девочки были очевидны и довольно быстро ее заметили. А потом тренировки, тренировки и тренировки. Долгий путь сквозь колючие препоны гильдии магов к признанию и положению. Почему гномы так мало занимаются интеграционной магией, а вместо этого стремятся совершенствоваться в отдельных направлениях? Горные мастера – осторожный народ. Они издревле привыкли к спокойствию, тишине и недоступности для врагов, жаждущих проникнуть в каменные пещеры, тогда еще дополнительно защищенные элементалями земли. Открытые пространства Лунгрии пугали их. Обустройство на поверхности они всегда начинали с обеспечения собственной безопасности. Отсюда прочность их каменных домов, толстые стены, ограничивающие центр столицы. И в магии гномы инстинктивно стремятся прежде всего обрести некую неуязвимость, а уж потом все остальное. Целители хотят быть неуязвимы временем. Боевые маги мечтают о защите от неожиданного нападения врага. Астральщики хотят знать обо всех потенциальных угрозах заранее. Зачем вступать в конфликт, когда можно от него уклониться? Мастера ментала? Ну кто в здравом уме захочет ссориться с магом, способным в одно мгновение сделать из противника полного идиота? А умельца скрыто сначала увидеть нужно, прежде чем затевать с ним ссору. Но Дитрия с детства, привыкшая быть окруженной враждебным миром, хорошо знала, что наивысшую неуязвимость от врагов и ударов судьбы можно получить только тогда, когда тебя будут защищать все окружающие, нравишься ты им или нет. Следует просто стать необходимой для них всех. И в этом способна помочь именно интеграционная магия, объединяющая все дисциплины и совсем непопулярная среди гномов. И Дитрии ни разу не пришлось разочароваться в выбранном направлении деятельности. А вообще, здорово получилось. Вначале, когда только начинала магичить, Дитрия стремилась утереть нос заносчивым людишкам-магам, везде трындевшим с надутыми щеками, что только они могут соединять все со всем. Потом, став мастером, она стала копить деньги, и весьма в этом преуспела. Помня о своей юности поберушке, она не хотела вернуться в те времена. При выполнении самых важных и секретных проектов интегратору-гному всегда платят больше просто за то, что этот маг – гном, а не ненадежный человек. А когда накопила достаточно и огляделась, деньги – это сущая мелочь по сравнению с осознанием собственной независимости. Сильнейшие маги гильдии готовы сделать для нее все, что угодно, уже потому, что другого гнома-гроссмейстера интеграции, многочисленных секретов и сложнейших плетений просто нет. Даже сам Архимаг в свое время был вынужден задействовать ее при разработке новой защиты своего дворца. А ведь Руархит – очень подозрительная скотина. Тогда доверил ей только половину дворца. А все защитные плетения своего кабинета и близлежащих помещений сделал сам вместе с тремя близкими друзьями. Причем вышло у них не ахти, из-за недостатка навыков для такой сложной задачи. И неудивительно, что в сад каким-то образом проник воздушный элементаль. Вот и в этот раз сам Архимаг вместе с главой внешней разведки чуть ли не на задних лапках прыгали, чтобы она прервала свой годичный отпуск и поприсутствовала на защите какого-то человечка. Что говорить, их поведение греет душу. Не стали и пытаться перекидывать всю вину проникновения воздушного элементаля на нее. Хотя при других обстоятельствах не преминули бы этого сделать. И даже помогать чужаку не просили. Хотя, судя по особенностям организации защиты и личному присутствию в комиссии Мандрида с его лучшим другом Бифуром, тянуть планируют не просто за уши, а и за все остальные возможные места, включая причинные. Ник. Да, такой Мухосранск я увидеть не ожидал. Полигон, на котором собрались испытывать меня любимого, напоминал гротескную помесь миниатюрного римского Колизея с цирком Шипито. Крохотная круглая арена с полом и трехметровыми стенками из какого-то бело-голубого камня. Высокий мраморный помост с роскошными сиденьями для комиссии и трибуной. Если закрыть глаза на миниатюрные масштабы, то так и хочется выкрикнуть: «Авы, комиссия! Идущий на экзамен приветствует тебя!» Первые два ряда зрительского зала солидные, каменные. А дальше идет хлипенькая деревянная пристройка еще где-то 6-7 рядами. Сверху полигон накрыт покоящимся на деревянных сваях тканевым куполом, в данный момент защищающим от имеющего наглость накрапывать дождя. Я, конечно, и не ожидал, что буду сдавать экзамены на центральной испытательной арене под аплодисменты тысяч болельщиков. Серьезная огласка процедуры моей защиты вовсе не нужна ни мне, ни гномам. Но такой шалашик вместо нормальной арены. Даже запланированное 3D-видео своей защиты снимать расхотелось. Между прочим, арена очень даже подходит для столь знаменательного события. Легендарная ведь площадка. Вклинился в мои мысленные бурчания умник. Ты лучше посмотри на инфу, что я нарыл об этом месте. Я огляделся при помощи магического и инфомагического зрения и присвистнул. Нехило. Да тут весь пол и стены обставлены поглощающими магию амулетами. Идеальное место для испытания высокоэнергетических заклинаний. А также мощной боевой магии. Почему же такое ценное здание построили не посреди столицы, рядом с источником, а на окраине? И зачем дополнительно нагородили фиг знает чего, превратив симпатичный амфитеатр в какой-то грязновато-дорожный шатер? «Подборку смотри!» Тем временем продолжал настаивать умник, недовольный игнорированием его слов. «Внимательно прочитай, а не по диагонали, как обычно делаешь». И, видно, не утерпев, сам стал пояснять. 1500 лет назад поблизости от этого места находился выход магического источника. Тогда полигон использовался высшими магами для отработки наиболее мощных и опасных плетений. А потом источник почему-то постепенно переместился туда, где сейчас центр столицы. «Надо же, они еще и потихоньку перемещаться умеют», – удивился я. Хорошо, хоть точка фокуса от меня пока не бегает. И тут же задал вопрос. А почему гномы не разобрали арену и не переместили в центр? Эти шамулеты на вес золота. И зачем нагородили поверх такой красотищи какие-то убогие деревяшки? Да потому что построена она на славу, раздраженно заявил Искин. Обрати внимание на структуру укрепляющего камень плетения. Качественно, на века сделано. Хоть сейчас и слабо запитывается. Жалко такую конструкцию разрушать разбором арены на части. Умник вывел на бодикомп изображение плетений в формате нашей модели магии. «Ник, будь внимательнее, я ведь тебе всю инфу на бодикомп вывожу». Не преминул он еще разок меня пнуть. «И что это Искин так суетится? Неужели чувствует, что я изрядно волнуюсь?» Я сосредоточился и мысленно протестировал свое душевное состояние. Ничего особенного. Спокоен, как удав. Когда сдавал экзамены в ВУЗе, намного сильнее волновался. А тут я уже привык, что нашими с умником совместными усилиями любые магические задачки лузгаются легко, словно семечки. Так чего дергаться? Вчера вот даже позволил себе немножко пофилонить с подготовкой. Уж очень захотелось поразмышлять на тему элементалей Земли. Поэтому некоторые экзаменационные задания придется сделать с колес. Не беда, прорвемся. Тем более, что и архимаг не даст завалиться. Наоборот, слишком энергично выпячивать свои таланты сегодня явно не следует. Вообще интересное какое название. Приемная комиссия. Сейчас для меня говорящие слова. Ребятам дали указание принять магочеловечка Ника Админа. И объявили об огромном неудовольствии начальства, которое падет на их головы в противном случае. В общем, примут и точка. Если, конечно, совсем свинских ляпов не наделаю. А даже если и наделаю, вон каким волком на меня главный экзаменатор смотрит. Опасается, что ли, за свою репутацию? Вас ведь рассказывал мне про состав комиссии. Этого дядю, Бифура Эх Эрибора, он представил как самого честного и неподкупного экзаменатора гильдии. Да, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота. Ну, ты сильно не бойся, маг. Я все-таки не первый раз на экзамен вышел. Знаю, что делать и как себя вести. Да и в магии кое-что понимаю. Насобачился уже немножко. А с учетом помощи умника... «Надеюсь, дорогой, у тебя сегодня работы будет не особо много». «Приятель, зачем мне эти сухие строчки? Получать информацию через твой голос гораздо интереснее», – улыбнулся я умнику. И, почувствовав ответное тепло, тут же не преминул немножко поддеть заносчивого Искина. «Как будто даже общаюсь с кем-то». «Хм, ну ладно», – пробормотал умник, явно удовлетворенный. На мою небольшую издевку он, видимо, не захотел обратить внимания. Но на экране бодикомпа замигала первая строчка текста. «Хочет электронная зараза, чтобы я все-таки что-то прочитал». «Умник, кончай!» – взмолился я. У меня все мысли о защите, да и то не могу сосредоточиться толком. А ты еще просишь что-то читать, тиснутое на маленьком окошечке в нижнем уголке экрана. Давай-ка, не ленись, приятель, и рассказывай полезные вещи сам. Ладно, что с тобой сделаешь? Смягчился Искин и принялся пояснять. Когда-то источник магии Земли располагался именно здесь. И именно здесь гномы задумывали построить столицу. Начали с этого полигона. Строили его очень тщательно и долго, создавая с нуля принципы архитектуры подобных зданий. Артефакты, аккумуляторы магии Земли и защиту. Магов тогда было, по сравнению с сегодняшним днем, не так много. Потому большие размеры нынешних полигонов были гномам совсем ни к чему. А потом источник магии стал перемещаться в сторону месторасположения нынешнего центра столицы, где и стабилизировался. Почему так случилось, непонятно. Но маги и все остальные жители столицы были вынуждены переместиться поближе к источнику. Так возник нынешний центр города. Ну а заслуженный полигон решили не разбирать, оставили как памятник. Довольно долго существовала специальная, я бы даже сказал, комичная должность, заключающаяся в уходе за ним и подпитке его плетений. Но время неумолимо. С ходом веков пиетет к памятнику старины уменьшился, и это место стали использовать как дополнительный полигон для тренировок начинающих магов и сдачи их первых экзаменов. Испытания выше, чем на седьмую ступень, здесь обычно не проводят. А когда полигон не занят, амфитеатр используется в качестве арены для художественной самодеятельности. Все-таки красиво тут, хотя размер маловат. Потому и наделали деревянных пристроек и крыш от дождя накрыли. Понятно. Пробормотал я, оглядываясь по сторонам и пытаясь сосредоточиться. Да, насчет внутреннего спокойствия я явно выдал желаемое за действительное. Подумать только, народ собрался специально поглазеть на меня. Бррр. Я поймал взгляд Крисы, спешащей в сторону комиссии с кучей папок. Их было столько, что они почти полностью заслоняли лицо девушки. Ну что за поганец? Тут же пришла мысль в адрес Мандрида, ее теперешнего босса. Не мог, что ли, какого-нибудь мальчика-ученика позвать в курьеры? Зачем над девушкой издеваться? Да, интересный получается у моей подруги испытательный срок. Нет, чтобы дать новенькой возможность осмотреться, довести сигнальную разработку до ума, а потом спокойно ввести в курс дела, как полагается. А вместо этого Мандрит и его компашка нагрузили ее заданиями по самую маковку. Ну, сигнальная сеть – это само собой. Заинтересованность была высказана отнюдь не для красного словца. Очень полезная и нужная гномим военным штука оказалась. Еще Криса теперь помогает Васе. Старый пенек-то, как выяснилось, не только в теоретических идеях копается. Он пытается делать практические разработки на основе моих идей. И уже что-то получается. Не так давно они с небольшой командой магов решили полностью замагичить и защитить временный военный штаб. Прототип сделали неделю назад. Показали военным, и Васе выделили неплохое финансирование. Сейчас строят бета-версию. Все это рассказала мне Криса. Сам-то старикан молчит как рыба. Хотя мог бы и поделиться инфой. Все-таки на основе моих мыслей свою передвижную халупу строят. Ладно, дорогой учитель, играй в свои игры. Но я это тебе в будущем обязательно припомню. Впрочем, я и сам хорош. Вполне мог более внимательно покопать его разговоры и быть полностью в курсе дел. Нет, положительно прав умник, когда упрекает в том, что я смотрю инфу его и фактографа по диагонали. Хотя... Не хватало еще во всякие внутренние гномьи разработки и разборки погружаться с головой. Все равно все эти штуки для меня уже вчерашний день. Примерно как потуги студентов-первокурсников разрабатывать первые программы и рассуждать при этом о качестве реализации алгоритмов. Пусть тренируются. А мне на собственных делах следует сосредоточиться. Криса, поймав мой взгляд, улыбнулась и приветливо помахала рукой. Васе моя подруга будет действительно полезна. Она явно гораздо лучше учителя освоила технологию разработки магоформ, которую я изложил в книге, а также некоторые дополнительные приемы и паттерны построения плетений. Но зачем красивую молодую девушку дополнительно грузить всякой фигней про войну с орками? Вот привезла она накануне вечером на полигон кучу бумаг всяких, типа донесений, в которых и написано только, что орки-бандиты и совершают жуткие зверства. А полезной информации об их способах вести боевые действия, идей, как отвадить карателей, ноль. Думаю, кстати, что половина изложенного там – это или преувеличение, или откровенное вранье. Полночи внимательно читала эту ерунду девочка, а потом всхлипывала у меня на плече. И что? Таким образом Архимаг пытается меня убедить, что все орки-редиски – моральная обработка, о которой они разговаривали как-то с Васой, А Криса иголка шприца, которым в меня впрыскивают полезную для гномов инфу. Фу, уважаемый властитель гномов, от вас идет весьма скверный запашок. Заявиться, что ли, к вам в покое как-нибудь ночью, как я зашел к Лот-Колбу, и объяснить все по-мурски? Рано, к сожалению. Не готов я пока для серьезной разборки. Только Крису и себя подведу. Сначала нужно обязательно побывать в точке фокуса. Ладно, прокладывай курс пока, Архимаг. Поглядим, к чему это приведет. А девушку я, конечно, успокоил и постарался немножко объяснить, что такое тенденциозная подборка материала и как порой это слабо соотносится с действительностью. По крайней мере, будет внимательна к тому, что читает. Научится отметать явную ерунду и воспринимать все более спокойно. Гномы-экзаменаторы восседали в своих креслах на помосте с таким гордым, напыщенным видом, что мне захотелось расхохотаться. Мне дед рассказывал, как еще в те времена, когда моя родная страна была частью Советского Союза, государство рабочих и крестьян его принимали на заводе в кандидаты в члены партии. Сидевшие за столом, покрытым красным кумачом, рабочие ничем не походили на вчерашних веселых и приветливых товарищей по цеху. Нет. Они надулись, как индюки, нахмурились и злобно зыркали из-под лобья. Прониклись, так сказать, важностью миссии. А его пожилой сменщик по станку, член КПСС, с еще довоенным стажем, так раскраснелся от натуги, что стал напоминать сеньора Помидора из знаменитой детской сказки. Сама процедура прошла неинтересно. Позадавали разные там вопросики про красный флаг, партбилет, биографию Ульянова Ленина, но каким важным напыщенным тоном товарищ по цеху, который и книжку-то берет в руки в лучшем случае раз в несколько лет, а объясняется только непечатными словами, спрашивал что-то типа «А какую программу приняли на третьем съезде РСДРП?» Ну, прям произносит великую нетленную речь для потомков. Да, если вспомнить, забавные у нас на родине действовали когда-то процедуры. Впрочем, видимо, официоз везде одинаков. И нет никакой разницы между севшим за кумачевый стол рабочим, час назад еще трудившимся у станка, и магом-гномом, который еще вчера занимался какими-нибудь собственными экспериментами. Есть только члены комиссии, комиссары, сегодня совместно усевшиеся по одну сторону стола, и человек, стоящий по стойке смирно напротив них. Сегодня они не гномы, а функции, производные и интегралы. Кто там у нас на помосте расположился? Я окинул взглядом экзаменационную комиссию, одновременно с этим включая досье и записи фактографа на каждого. С Мандридом все ясно. Будет тянуть меня на защите изо всех сил. Бифур их Эрибор, друг Мандрида. Низенький, щупленький гном весьма интеллигентного вида. Гроссмейстер защитной боевой магии. Забавно, у гномов гроссмейстерские звания отличаются большей специализацией, чем мастерские. С ним тоже все понятно. Оценивать будет сверхлояльно. Хотя и уверен, что я опозорюсь. Ладно, приятель, посмотрим, что ты будешь рассказывать после защиты. А вот та гномка... явно презирающая всех окружающих, хоть бы ауру подправила. Неприлично ведь такие эмоции показывать. Гроссмейстер интеграции Дитрия Ихбальдара. Она, по словам вас и Архимага, редкостная пакостница. Ну ничего, дамочка, еще поглядим, кто кому преподнесет сюрприз. Надеюсь, ты уже подготовил для нас с умником приятные подарки. Так, рядом с ней парочка гномов среднего возраста. Не знаю их. Может, мастера интеграции, засунутые Мандридом в комиссию в противовес гроссмейстерше? Странно, и почему слово «гроссмейстерша» ассоциируется у меня со стервой? Надеюсь, что если та затеет сверхбольшую пакость, они поднимут такой хай, что даже ей мало не покажется. А вообще-то, по уму, не эти интеграторы должны давать оценку моим умениям, а мне самому, с моей моделью магии, программистским опытом, навыком работы с разными типами энергии, следует учить их интегрировать спеллы. Кстати, а ведь Мандрид у нас еще и в интеграции разбирается. Именно он руководил комиссией сигнальных и защитных плетений во дворце Архимага, вокруг его покоев и рабочего кабинета. Значит, тем более каждое мое движение по интеграционной части хвалить будет и приглядывать за дамочкой. С комиссарами все ясно. Пора бы уже и действо начать. Я поприветствовал членов комиссии и стал спокойно ждать. Комиссары шепотом совещались между собой. Зрители на трибунах скучали, шутили, болтали, флиртовали, разглядывали меня и прикалывались над странным, с их точки зрения, моим видом. В общем, всячески развлекались и шумели. А что еще ждать от молодых учеников-магов, которым уже в силу возраста не слишком сидится на одном месте? Наконец, комиссары закончили свои обсуждения, и Мандрид встал. Что они там обсуждали, если все заранее подготовлено и решено? Впрочем, это мне было совершенно неинтересно. Я даже жучки Васа и Мандрида не стал слушать. Важнее было успокоиться и сконцентрироваться на предстоящем действии. Шум, производимый зрителями, стал стихать. Мадрид подождал, пока зрители проявят внимание, и заговорил. «Уважаемые члены комиссии и присутствующие здесь маги, мы сегодня собрались для того, чтобы оценить, готов ли Ник Админрутович, ученик почетного Васа и Хусандира, носить гордое звание мага Земли. Соискатель намерен доказать нам, что обладает всеми необходимыми знаниями, навыками и умениями, соответствующей третьей ступени квалификации мага. Соискатель также претендует на официальное закрепление за ним сразу двух званий мастера в области интеграционного и боевого направлений магии». Среди присутствующих возник легкий шум. Мандрит его проигнорировал и продолжил официальную речь. Советом гильдии магов Земли была назначена приемная комиссия для проведения всех необходимых испытаний соискателя. Вы видите ее членов перед собой. Начальник разведки обвел взглядом комиссаров. Председателем комиссии назначен я. Мандрит кивнул всем присутствующим. В связи с тем, что испытания предстоят сразу по двум направлениям магических знаний, советом гильдии магов назначены два заместителя председателя комиссии, каждый из которых будет руководить испытаниями в близкой ему области магии. За проведение оценки знаний и способностей претендента в области интеграции магических плетений отвечает гроссмейстер интеграционной магии Дитрия Ихбальдара. Дитрия встала и насмешливо покивала собравшимся. Мандрит подождал, пока она закончит представляться и сядет на место, и продолжил. За проведение оценки знаний и способностей соискателя в области боевой магии отвечает гроссмейстер защитной боевой магии Бифур Их Эрибор. Теперь пришла очередь раскланяться щупленькому интеллигентику. Дальше Мандрит представил рядовых членов комиссии. Их имена мне абсолютно ничего не говорили. Видимо, обычные серые мышки. Потом председатель комиссии дал слово Васе, который должен был представить меня, своего ученика, присутствующим. В речь Васа я особо не вслушивался. Обычная бла-бла-бла, талантливый маг-самоучка – помог отразить вероломное нападение на караван, став учеником, продемонстрировал выдающиеся способности в различных областях магии, прилежный, старательный ученик, ха-ха, придерживается принципов, на основе которых маги Земли объединились в гильдию и еще раз ха-ха, активно защищает интересы народа горных мастеров, чего? Нестандартные разработки защитного купола применяются в войсках, преданный друг и просто хороший человек. Вот за последнее спасибо, учитель. В общем, стандартная характеристика. Смесь хвалебных слов, полуправды, подтасовки фактов и прочее. Дед сказывал, что во времена Советского Союза у нас на родине, без бумажек, где изложена подобная ерунда, было невозможно жить. Не примут в вуз, не поступишь на работу, не пропишут в квартире, не поедешь за границу. А уж о приеме в комсомол и партию вообще говорить нечего. Даже показывал свою характеристику, напечатанную на листе мелованной бумаги с красивыми узорчиками по краям, которую ему написали при приеме в КПСС. Здорово написали. Чистый херуимчик получился. И передовик производства. Всего лишь пару станков поломал. Новатор. Как-то заменил в изделии нормальную прочную стальную муфточку дешевенькой, из мягкого железа. Вот потребители рады были. Водку не пьет. Рабочую станка. С девочками не гуляет. Неженатый молодец тогда еще. Морду шпане не бьет. В пролетарском-то районе. И так далее. Класс. Умели когда-то люди по-человечески рассказывать о ближних своих. «Ник Админрутович», – произнес Мандрит. Вот и до меня, любимого, наконец-то очередь дошла. «Представьтесь, пожалуйста, присутствующим». Я подошел к комиссии и поприветствовал ее, как положено, по протоколу. Чувствовалось, что все, кто присутствует сейчас на полигоне, внимательно ко мне присматриваются. Были заметны многочисленные попытки сканирования ауры, но тут любопытным ничего не светило. Еще накануне я тщательно подготовился к этим вопросам. Наполнил ауру энергией ровно настолько, чтобы тянуло на третью магическую ступень, а умник хорошо замаскировал нестандартные течения ментального тела. Искин даже постарался скрыть способность кастовать плетение всей поверхностью ауры, смоделировав в области перед глазами некую кляксу, которую увидит любой чародей, сканирующий меня магическим зрением. Мол, перед вами обычный маг со стандартной изуродованной аурой. Короче, пусть любопытствует. «Клянешься ли ты, Ник Админрутович?» Мандрит тем временем начал произносить слова клятвы, которую приносят все чародеи, вступающие в гильдию в качестве полноценных магов. Использовать доступную тебе силу только во благо, защищать интересы гномьей гильдии магов, а также передавать своим ученикам собственные знания, не утаивая их. Всегда действовать в интересах государства гномов. А стандартный-то текст выглядит несколько иначе. Не помню точной формулировки, но про утаивание там точно ничего нет. И вместо «в интересах государства гномов» стоит фраза «не нанося вреда народу горных мастеров». Акценты совсем другие. Согласно той клятве, что предполагается мне принять сейчас, Лоткут, например, является явным преступником, поскольку работает на Лигу боевых магов, интересы которой вовсе не совпадают с чаяниями архимага и прочих сановников государства гномов. А Латун тут сидит и буквально пожирает меня глазками. Ну да ладно. Как у нас говорят, суровость и глупость законов компенсируются необязательностью их исполнения. Да-да, это вы, если, конечно, честны. Может быть, дав клятву, будете придерживаться ее в точности согласно ее формулировке, слово в слово, независимо от внешних факторов и поведения партнера. Я, как и многие у меня на родине, живу по несколько иным принципам. Мне важна суть устанавливаемых взаимоотношений, а не трескучие фразы, которыми все это сопровождается. Сейчас у нас взаимоотношения партнерские, можно сказать, дружеские. Вы дали мне приют, учитываете мои интересы и позволяете в основном жить так, как хочу, и развиваться в магии так, как хочу. Я стараюсь не нарушать местные порядки, знакомить вас с новыми магическими технологиями и идеями, преодолевая многовековую закоренелость гильдии магов. Помогаю и в практической жизни, чем могу. В частности, уже рассказал про амулеты слежения за источником земли, установленные демонами. Если еще узнаю про что-то подобное, таиться не буду. Но дружба и партнерство должны быть взаимными. Я не холоп, не лакей, даже не слуга. И никогда таковым не буду. Не стоит ждать от меня, как от японского самурая, самоубийства только потому, что так приказал господин. Пока мы партнеры и друзья, вы полностью можете рассчитывать на мою поддержку и помощь во всем. Матросы своих не бросают. Но если вы сами захотите изменить основы наших взаимоотношений, никакая самая строгая клятва не удержит меня от должной ответной реакции. Ибо слова – это всего лишь абстрактные символы, отражающие события и эмоции, а не божественные фетиши, на которые следует молиться. «Клянусь», – произнес я спокойно, отметив переглядывание других магов. Видимо, они тоже несколько удивились. Мандрит кивнул. «По решению комиссии первым будет проводиться экзамен по интеграционной магии. Дитрия, прошу вас». Он поклонился в сторону гроссмейстерши интеграционной магии и сел на свое место. Та кивнула в ответ, внимательно посмотрела на меня, но вставать не стала. «Начнем с проверки умения интегрировать стандартные магические плетения». Дитрия откуда-то достала и выложила на стол шар-светильник. «Это обычный светильник, способный светить синим, зеленым и красным. А это...» Она показала на какую-то коробочку. «Амулет управления светильником. Необходимо их состыковать. Когда амулет активен, то в зависимости от магической команды, светильник должен гореть нужным цветом. Задание простое. Думаю, получаса должно хватить». И почему мне кажется, что в ее глазах мелькает довольство объевшейся сметаной кошки и некоторая доля злорадства? Я отметил, что Мандрит очень задумчиво смотрит на подготовленные Дитрией предметы. Я забрал со стола комиссии светильник с амулетом и уселся за стол, стоящий непосредственно перед магами. Жуткое ощущение. Большой зал, куча народу на трибунах, все пялятся на тебя и напряженно молчат. «Впервые на арене!» Помню, когда-то в детстве скачал из интернета документальное кино про дебютантов цирковых артистов. И вот там были кадры дебюта одного молодого клоуна. Сейчас он хорошо известен как классик жанра, клоунада с кошками занимается. А тогда и кошек-то у него еще не было. И вот выбегает такой небольшой коротышечка в центр цирковой арены, кувыркается, словно случайно, и смотрит на трибуны. Зрители молчат. Он изображает парочку рож, делает какие-то движения, зрители молчат. Реприза уже закончилась, а зал все так же безмолвствует. На лице у дебютанта слезы. Он уходит с арены. Вдогонку раздается свист. А потом этот же артист, уже всеми признанный и известный, комментирует старую пленку. «Был там один ребенок», – рассказывает толстячок, который сидел на втором ряду и всю репризу внимательно смотрел на клоуна. Смотрел абсолютно флегматично. Так, наверное, удав смотрит на кролика. Ни разу не улыбнулся, не моргнул и вообще не изменил выражение своего лица. Уходя, клоун не удержался и еще раз посмотрел на мальчика. А тот вяло зевнул и повернулся к соседу. И это было для артиста самое страшное. Он потом полгода не мог заставить себя выйти на арену. Цирк хотел бросить. И все из-за того, что боялся еще раз увидеть этого мальчика во втором ряду. Может, арена и публика, состоящие из магов и их учеников, отслеживающих не только каждую эмоцию на твоем лице и движение рук и всего тела, но и малейшие изменения течения энергетических потоков в ауре, это все один из предусмотренных обязательных факторов, призванных психологически протестировать испытуемого. Типа должен в любых условиях уметь магичить. Боже, что за ерунда в голову лезет? Кстати, а почему я почти не испытывал подобных ощущений, выходя на дуэль с Хромасой? Тоже перед зрителями, между прочим. Может, потому что тогда противник был один, а здесь целый взвод комиссаров желает отклупнуть по кусочку от молодого соискательского тельца. Ничего, Ник, привыкай. Ты же собираешься постепенно легализовывать собственные магические возможности. А к обладающему большой силой всегда повышенное внимание. И еще не придется ощущать себя гладиатором на арене перед толпой зрителей. А вообще, умник электронная зараза. Мог бы маленько притушить излишние эмоции. И самое интересное, что Искин в ответ на эту мою звонкую мысленную реплику предпочел промолчать. Так, ладно, времени мало, пора дело делать. Можно попытаться все осуществить своими силами, но есть большой риск, что не уложусь в заданные временные рамки. Придется задействовать и комп, и умника. Так, светильник. Вместо одного стандартного, три разных плетения. Понятно, каждая отвечает за формирование свечения своего цвета. А почему не сделали одно плетение с тремя разными кусочками, управляющими частотой волны света? Ведь поменять ссылку на кусочек гораздо проще и надежнее, чем каждый раз дублировать основную часть плетения. Не догадались? Или специально сделали так, чтобы запутать? Перекрытие тремя плетениями друг друга в трехмерном пространстве сильно сбивает с толку. Амулет. Ага, аналогично. Три плетения и в каждом активная часть, напоминающая модуль включения в голосовом управлении. В принципе, понятно. Этим модулям цепляться и надо. Цепляем? Цепляем. Стоп, что за фигня? Я вывел на экран увеличенную схему светильника и бросил мрачный взгляд на Дитрию. Судя по ее ухмылке, такое сочетание плетений отнюдь не случайность. Входные каналы соединены между собой, и любой из сигналов управления активизирует сразу все плетения. В таком состоянии правильно хрен подключишь. Интересно, это обычная практика или личный подарок от Дитрии? Так, а как же она сама управляет этим? Ничего, стерва, сейчас разберемся. Умник, помогай. И мы приступили к распутыванию этого месива. Минут через 10 у нас была достаточная часть алгоритма работы этого клубка, чтобы понять, что управление происходит не одним сигналом, а комбинацией входных сигналов. Убедившись, что в плетении нет элементов памяти, я решил просто тупым перебором составить таблицу соответствия. Совершенно неохота детально разбираться в этой каше. Лучше просто протестируем все 8 возможных состояний. Создав с помощью умника небольшое плетение, перебиравшее варианты, я немного плюбовался на весело мигающий шарик. Дальнейшее было элементарно. Создать по свежесоставленной таблице плетение кодер и прицепить его к обоим амулетам я легко смог сам. Умник лишь чуток корректировал мои действия. Слава богу, за последние дни мы добились того, что коррекция плетений умником выглядела со стороны, как мои собственные усилия. Так, осталось 15 минут. Стыкуем. Готово. Я про себя хмыкнул. В запасе еще 10 минут. Хорошо, тогда пошалим. Я вывел на экран из базы данных плетение голосового управления светильниками. Время! Прозвучал несколько напряженный голос Мандрида. Готов ли соискатель? «Готов. Я встал». «Хорошо. Показывай и рассказывай», – предложил председатель комиссии. «Итак, начал я. Данный шар является...» Минут 5 подробного объяснения, и настал момент демонстрации. «Даем сигнал. Красный». На амулет последовал определенный заранее сигнал. Шар колыхнулся красным. «Синий. Зеленый. У комиссии есть вопросы?» Спросил Мандрид, слегка улыбаясь. «Да», – незамедлительно ответила хмурая Дитрия. Пусть объяснит, что за игры он устроил во время подготовки и зачем прикрутил к столу какое-то дополнительное плетение». Все с интересом стали всматриваться в мой стол. И если Бифур тут же пожал плечами, видимо, не поняв, в чем дело, то Мандрит и Дитрия не отрывали от него взгляда. «О, здесь все просто. Эта штука – аналог тестового стола». Я намеренно с улыбкой произнес инженерную фразу и не был склонен пояснять термин нормальными словами. Сейчас чем закаблучнее и непонятнее будет моя речь, тем лучше. Имидж фанатичного мага-исследователя не от мира сего. Нужно поддерживать. Главное, чтобы при этом все красиво работало. А слушающие меня пусть почувствуют себя тупыми идиотами. Им это очень полезно. Особенно Дитри. Мне необходимо было разобраться в работе измененного шара. Смотрите. Переставив шар обратно на рабочий стол, я быстренько присоединил его к плетению. Вытянув палец в сторону стола, ставшего амулетом, произнес: «Трах тебе дох, тебе дох!» Запустился механизм перебора красиво подобранных цветовых комбинаций. Шар переливался всеми цветами радуги. Эх, жаль, нет возможности подключить звук. К плавной смене цветов хорошо бы подошла неторопливая музыка. Плетение шара не предусматривало регулировки яркости, поэтому с цветовой гаммой пришлось немножко повозиться. Но земные инженеры давно умеют решать подобные проблемы, получая пониженную яркость свечения сериями коротких вспышек, ограниченные цвета быстрой сменой комбинаций основных цветов. При моих компьютерах и понимании модели магии переложить старое земное решение на лунгрийский лад не проблема. Пока они смотрели представление, я огляделся. Криса сидела радостная и улыбалась мне. Васа на самом краю трибуны президиума, он, как лицо заинтересованное в комиссии, голоса не имел и только присутствовал на экзамене. Кивнул. Гномы на остальных трибунах активно перешептывались. «Дитрия?» Мандрит посмотрел на гномиху. Та неохотно кивнула. «Хорошо, продолжаем». Мандрит сел обратно. «Второе задание». Дитрия перевела свой недобрый, и что я ей сделал, взгляд на меня. «Интеграция эльфийских и гномих плетений». Она подала знак, и на арену вышел эльф и стал что-то мудрить с кругом земли радиусом около 5 метров. За ним появились пяток гномов и быстро смонтировали рядом какую-то установку. «Задание как раз на 3-ю ступень», – стала объяснять гроссмейстерша. «Очередная подковырка». «Эльфийское плетение определяет уровень влажности почвы. Если почва сохнет, то воздух над этим местом начинает светиться красным. Рядом стоит механическая поливалка с магическим управляющим плетением. Необходимо состыковать их таким образом, чтобы когда почва высохнет, поливалка включалась и орошала землю необходимым количеством влаги». Тем временем эльф сделал свою работу, и над тем местом, где он химичил, воздух действительно засветился. Земля явно была сухая. Да, придется подумать. С подобными задачами я еще не сталкивался. Ко мне подошел один из гномов и показал, как активируется плетение для запуска поливалки. Прикольная смесь техники и магии, скажу я вам. Аппарат сработал, и над экспериментальной площадкой закапал небольшой дождик, увлажняя землю. Свечение медленно погасло. Поливалку выключил уже я сам. «На это задание дается час», – скрипучим голосом заявила Дитрия. «Время пошло». «Дитрия». «Что за мерзость эти приемные экзамены? Сидишь за столом, как полная идиотка, разглядывая потуги очередного трепещущего перед тобой сосунка. Но с чего это взяли всякие молодые придурки, что у них что-то получится в интеграционной магии? Если состыковал разок в жизни парочку плетений у себя дома, это еще не значит, что ты способен сделать что-то серьезное и полезное. Понятно, денежек молодежь очень хочет. А интеграция это на первый взгляд так просто. Ничего, Дитрия прекрасно умела объяснять незадачливым соискателям, что им на ниве этой деятельности абсолютно ничего не светит. Опытный маг-экзаменатор знает немало хитростей, которые можно подмешать в экзаменационное задание. Плетения, которые следует состыковать, будут выглядеть привычными. Однако у горе-претендента вряд ли получится сделать что-то путное. Дитрия на экзаменах всегда досыта кормила соискателей подобными штучками. Конечно, в прошлые времена экзамены проводились несколько иначе. Когда гроссмейстер сама сдавала экзамены на ступень и звание мастера, гномы магии ее активно поддерживали и даже давили на принимающих, чтобы те давали полегче задания и закрывали глаза на небольшие ошибки и промахи. А уж какие-то пакости подмешать к задаче, об этом не было и речи.

Слетать в точку фокуса и пошукать, что там и как. А там видно будет.